в Иванов день украшали себя масоны. Развившееся из франкмасонства общество розенкрейцеров избрало своим знаком венок из роз с шипами, внутри которого находился Андреевский крест. Изображение розы было на гербах знатнейших рыцарей, дворянских фамилий и гербах городов. В России роза появилась в XVI веке, а получила распространение только при Петре Великом и особенно при Екатерине II. Розы высаживались в царских садах. Постепенно увлеклись выращиванием роз и вельможи. Граф Головкин для устройства розария в своем подмосковном имении селе Клевине выписал английского садовника и придал ему в помощь крепостных. Те, к восторгу англичанина, вскоре превзошли его в умении выращивать розы. И в знак благодарности были отпущены на волю с фамилиями Розовы, Розановы. А, видимо, с тех пор и существуют такие фамилии в России. Современные розы – чайная, бурбонская, ремонтантная и их бесчисленные гибриды появились спустя почти век. Чайная роза, прозванная так за изумительный чайный запах, привезена в Европу лишь в начале XIX века. Розовая – в 1860 году из Ост-Индии, желтая – в 1824 году из Китая. Сочетание этих двух видов и дало те тысячи сортов, которые составляют прелесть наших цветников. Нетрудно догадаться, что по характеру роза – цветок капризный, своенравный, эгоистичный. Стоит вспомнить хотя бы розу, которую так терпеливо любил маленький принц, и которая без конца то жаловалась, то хвасталась и требовала к себе все большего внимания, все большего восхищения своим совершенством. В своем роде роза при всей своей красоте цветок-вампир и подходит далеко не для каждого дома. Одаривая вас своей красотой и совершенством, доставляя вам множество счастливых минут в жизни, она, тем не менее, будет требовать от вас огромной отдачи энергии, душевных сил, времени и труда. По цветочному гороскопу роза – лев, со всеми вытекающими из этого последствиями. Как все львы, она экспансивна, горда, полна чувства собственного достоинства, со снисходительным и царственным видом, принимающая внимание и заботу окружающих. Но попробуйте не оказать ей должного внимания, хоть в чем-то ущемить ее интересы или просто отнестись к ней равнодушно, и вместо царственного, чуть ленивого и благодушного царя зверей перед вами в мгновение ока окажется разъяренная фурия, которая немедленно станет вашим врагом и вместо пользы будет приносить вашему дому только вред. Увы, таков характер всех львов и всех роз. Поэтому, подумывая о том, а не начать ли вам выращивать в своем жилище розы, спросите себя, а смогу ли я окружить их должным вниманием, любовью и заботой? Хватит ли у меня на это желания, сил и, наконец, времени? А если большая часть вашей жизни проходит вне дома, совместная жизнь с розами вам противопоказана. Кроме того, вспомните о том, кто вы сами по знаку зодиака. Роза-лев легко уживется в одном доме с близнецами, рыбами, девой, весами. Категорически противопоказано ей совместное проживание с овном, стрельцом, скорпионом и львом. К остальным знакам она, в общем-то, индифферентна. Еще раз хочется напомнить о том, что, неправильно выбрав цветок, вы не только не принесете в свой дом радость и пользу для него и для себя, но и рискуете надолго разрушить установившееся в нем равновесие. Вред, который может вам принести чужой цветок, трудно переоценить. Если вы с Розой нашли общий язык, она своей красотой и совершенством непременно в кратчайшие сроки